Глава 7. Я проснулась уже в своей квартире, на диване в гостиной, укрытая пледом. Часы на стене показывали начало 5. В квартире стояла тишина. В памяти замелькали моменты безумной ночи, и я протяжно выдохнула. Как хорошо, что все уже позади, а я, наконец, дома и могу насладиться покоем. Но тут вспыхнуло еще одно воспоминание, и с меня слетели все остатки сна. Кравицкий дал мне выходной и вызвался отвезти меня домой. Вот только я совсем не помнила, как добралась до того самого дома, как поднималась на лифте и заходила в квартиру. Кажется, я заснула в его машине, а дальше — провал. Я сбросила с себя плед и обнаружила, что до сих пор в медицинской пижаме, в которой уезжала из роддома. Странно, обычно я, даже будучи смертельно уставшей, не легла бы спать в этом, обязательно переоделась бы в домашнее. Где-то запеликал мой телефон. Я, встрепенувшись, побежала его искать. Он нашелся в сумке. Та странным образом стояла на столике в прихожей, а не висела на специальном крючке, как обычно. Ключи лежали здесь же. Пока я доставала телефон, он перестал звонить. На экране светился неотвеченный вызов от Жени. Я, переживая, что что-то случилось в отделении в мой выходной, тут же перезвонила ей. «Привет, отдохнула?» Уставший, но веселый голос подруги слегка меня успокоил. «Да», — я улыбнулась, — «даже слишком. Только что проснулась, представляешь?» «Представляю», — отозвалась Женя и зевнула. «Счастливая? Я тоже мечтаю поскорее закончить эти сутки и отправиться домой, баеньки». «Как вы там сегодня справились?» — спросила я, вновь начиная испытывать чувство вины. «Ты имеешь в виду без тебя?» — она усмехнулась. «Нормально, в штатном режиме. Вместо тебя работал Кравицкий». «В смысле?» — оторопела я. «В смысле, что он сегодня полностью взял на себя твою нагрузку. Даже в консультации сидел в твои часы. В шоке, да?» «Есть такое». От волнения я начала мерить шагами прихожую. «И как он...» «Нормально, справился», — Женька хмыкнула. «А ты сомневалась?» «Да нет». «А ты ничего мне не расскажешь?» «Что именно?» Я направилась в кухню. «Как вы там пообщались с Кравицким, например? Он же тебя домой повез, вроде как. Неужели ничего интересного не произошло?» Я переступила порог кухни и замерла. На плите стояла сковородка, а на ее крышке лежала бумажная салфетка, на которой почерком Кравицкого было написано «Не забудь поесть». «Его еще и не было 2 часа, как вы уехали. Чем вы там занимались, а?» Звучал между тем в телефоне голос подруги. «Эй, ты меня слышишь?» «Слышу», — тихо отозвалась я. И, прочистив горло, повторила уже громче. «Слышу, ничем мы не занимались и даже не разговаривали толком. Я уснула». «Что, прям так сразу и уснула?» Женька снова хмыкнула. «Кажется, да». Я осторожно приподняла крышку. Сердце ёкнуло и забилось еще чаще. Там был омлет. Пышный, с помидором, сладким перцем, сыром, обильно посыпанный укропом. Точно такой же он мне часто готовил много лет назад. А я настолько любила этот омлет, что могла слопать одна всю сковородку. Кравицкий еще посмеивался надо мной, но готовил его снова и снова. В носу защипало от приближающихся слез. «Жень, давай я тебе попозже перезвоню, ладно?» — хрипло попросила я. «Ладно». В голосе Жени проскочила растерянность. «У тебя все в порядке, Кристин?» «Да, все хорошо. Просто вспомнила, что Соньку могу успеть забрать из садика сама», — ответила я уже бодрее. «Когда еще такая возможность представится?» «А, ну, хорошо. Тогда созвонимся вечером». Подруга, кажется, поверила. «Да, обязательно». Я отложила телефон, взяла вилку и открыла сковороду. Несколько секунд сверлила омлет взглядом, желая и одновременно не решаясь притронуться к нему. Потом все же отделила один кусочек, положила в рот и закрыла глаза, наслаждаясь тем самым вкусом. Меня словно отбросило на 7 лет назад, в те дни, когда в моей жизни еще был Кравицкий, и мы вместе строили планы на наше будущее. И казалось, ничто не сможет нас разъединить. Я опомнилась, когда половины омлета уже не было, и вспомнила, что хотела сама сходить за дочкой в садик. Я быстро набрала Тамаре Васильевне, предупредить, что иду за Сонькой, но услышала в ответ: «Ой, а я ее только что забрала. Утром пообещала, что зайду пораньше, и мы сходим на детскую площадку, которая в скверике». «Тогда я тоже скоро подойду туда», — решила я. «Хорошо, будем ждать». Прежде чем отключиться, я успела услышать, как Тамара Васильевна говорит Соньке, что скоро придет мама, и как та кричит в ответ «Ура!». Улыбнулась и побежала переодеваться. По пути в мои мысли то и дело возвращался Кравицкий и его омлет. И то, что, по всей видимости, он нес меня, спящую, домой, хотя мог бы просто разбудить. И я не знала, как к этому относиться. Сердце щемило от непрошенной радости, но мозг пытался его утихомирить, убеждая, что это может ничего не значить. И вообще, к чему эти глупые надежды? Особенно после всех недопониманий и разочарований, случившихся в нашем совместном прошлом. «Мама!» Дочка кинулась мне навстречу, и я подхватила ее, закружив на месте. «Как дела в садике?» — спросила потом, целуя в прохладные розовые щечки. «Нормально. На сегодня давали невкусную пшенную кашу». Соня наморщила носик. «Я почти ее не ела». «Печально, что она была невкусной», — я усмехнулась. «И ты осталась голодной?» «Нет, Настя поделилась со мной печенькой». «Хорошая подруга у тебя», — одобрила я. «Ага, как у тебя, тетя Женя». «Точно». Я засмеялась и поправила на ней шапочку. «А как поделка? Прости, что я не смогла ее сделать вместе с тобой». «Прощаю, мамочка». И она крепко обняла меня за шею. «Мы сделали с Тамарой человечка из шишек и собачку ему из желудей. В садике всем понравилось». «Здорово», — восхитилась я. «Пойдем на качели, мам». И Соня потянула меня к площадке. «Тамара Васильевна, вы можете идти», — сказала я няне. «Спасибо, что вчера выручили меня». «Да не стоит благодарности, ситуация-то экстренная», — Тамара Васильевна улыбнулась. «Вы же знаете, что мне с Соней сидеть в радость. Как у вас завтра?» «Все по графику пока, ночного дежурства нет», — ответила я. «Если, конечно, снова не случится чего-то непредвиденного, не дай бог, но Соню в садик точно сама отведу». «Хорошо, договорились. Тогда до завтра, детка». Тамара Васильевна обняла Соню, после чего пошла в сторону остановки. «Ну а мы кататься на качели». Я давно так не проводила с дочкой время, поэтому радовалась каждой минуте. Погуляв вдосталь на площадке, мы заглянули в магазин неподалеку, затарившись по мелочи, после чего еще прошлись по скверику и покормили голубей горбушкой от купленного батона. И уже совсем затемно вернулись домой. Пока я возилась в прихожей с сумками и пакетами, Соня уже умчалась в кухню, и вскоре оттуда послышался ее голос. «Мама, а можно мне скушать то, что в сковородке? Это ты делала?» Я прикусила губу, снова вспомнив, кто на самом деле это готовил, потом ответила. «Конечно, только руки не забудь помыть». «Ага». И вскоре в ванной зашумела вода. «Вкусно!» — выдала свой вердикт Соня, доев все подчистую. «Сделаешь мне потом еще такое?» Похоже, омлет Кравицкого и ей пришелся по душе. «Сделаю», — кивнула я. «Постараюсь, во всяком случае». После ужина дочка убежала смотреть мультики, ну а я, наконец, позвонила Женьке. «Не спишь еще?» — спросила ее. «Нет, втыкаю в соцсети», — ответила та. «Потерплю уже до 10, чтобы не сбить режим». «И что там в соцсетях?» «Шахов выложил фотки со дня рождения, где вы тусили. Ой, ты тут есть. А вот и Кравицкий твой попал в кадр». «Ничего он не мой», — проворчала я, но тоже полезла смотреть те самые фотки. На языке просто вертелось рассказать подруге об омлете, но я опасалась ее слишком бурной реакции и поспешных выводов. «Кстати», — вдруг произнесла она, — «а ты заходила на страницу Кравицкого?» «Нет», — отозвалась я. «Странная такая», — фыркнула Женька. «Я б давно зашла, но никогда не поздно. Давай поищем его и не говори, что тебе неинтересно». «Интересно», — нехотя признала я, и тоже вбила его имя в поисковик. В профиле оказалось совсем немного личных фотографий. Вот Кравицкий заметно моложе, судя по дате 5 лет назад, в Мюнхене, на Октоберфесте, с какими-то приятелями. Еще одно фото групповое, датированное позапрошлым годом. Он в хирургической пижаме в окружении таких же коллег-хирургов на фоне какой-то больницы. Фото с родителями, фото в машине, фото на горнолыжном курорте. Здесь он вовсе едва узнаваем в лыжном комбинезоне и темных очках. «Глянь ты, папка, отмеченный на фото у друзей», — протянула Женька. «Кажется, это фотки со вчерашней конференции, смотри». Я нашла эту папку, незаметную при первом взгляде, и открыла ее. Действительно, фото совсем свежие. Медицинская конференция, солидные мужчины в деловых костюмах, серьезные, элегантно одетые дамы. Несколько групповых фото. Следом фотографии, видимо, с фуршета. Лица более расслаблены, бокалы с шампанским в руках. И привлекательная блондинка, которую Кравицкий приобнимает за талию, а она пособственнически положила руку ему на плечо. Блондинка широко улыбается в камеру, Кравицкий тоже выглядит вполне довольным. Сердце неприятно ковырнуло. «И кто это у нас такая?» Кажется, Женя сейчас рассматривала то же фото, что и я. «Смотри, это мамзеля и на групповых фото все время рядом с ним. И вот еще на фуршете. Глянь ты, что делается. Татьяна Смолич, место работы — фарммедтехнологии». «Татьяна Смолич. Татьяна». Во рту пересохло. Это она ему звонила перед командировкой. Это с ней он не хотел говорить при всех и уединился в своем кабинете. «Эй, ты чего молчишь? Живая?» — окликнула меня подруга с нотками беспокойства. «Да тут я тут», — отозвалась я, потирая переносицу. Просто задумалась. «Слушай, ну, мало ли что это за Татьяна». Почувствовав перемены в моем настроении, попыталась подбодрить меня Женя. «Может, между ними ничего нет? Или она сама на него вешается?» Я зачем-то тоже зашла на ее профиль. Палец сам нажал на ее личные фото. И от того, что открылось мне, в горле запершило. Там было много Кравицкого. Вместе с этой Татьяной, конечно. В каком-то кафе или ресторане, вечернее селфи вдвоем на фоне берлинской телебашни. Все тот же горнолыжный курорт, те же места, что и у Кравицкого, только теперь на них присутствовала и эта Татьяна. И вишенка на торте — Татьяна с родителями Кравицкого. «Да, кажется, все-таки зря мы сюда зашли», — пробормотала подруга, видимо, сделав те же неутешительные выводы, что и я. «Прости, хотела как лучше, вечно я лезу не в свое дело». «Да за что прости?» — я усмехнулась, плохо скрывая горечь. «Он свободный человек, у него должна быть личная жизнь. Глупо было предполагать, что у него нет женщины. И вот тому доказательство». И сегодняшнее утро, и омлет сразу как-то померкли на фоне новых обстоятельств. Все же это ничего не значило. Возможно, просто забота по старой дружбе. Хорошо, что я не успела рассказать об этом Жене. Теперь бы выглядела глупо в своей беспричинной радости. Наш разговор как-то больше не складывался, и мы вскоре свернули его, попрощавшись до завтра. Я закрыла все фотографии Кравицкого и этой Татьяны и отбросила телефон в сторону. И вынуждена была признать, что чувствую себя отвратно, хуже некуда. Снова зазвонил телефон. Я схватила его, уверенная, что это снова Женька. Забыла что-то сказать или с очередной своей гениальной идеей. Однако на экране высветилась «Психолог Максим». Я немного помедлила, прежде чем принять вызов. «Кристина?» — раздался в динамике его мягкий голос. «Я не очень поздно». «Нет, Максим, все в порядке», — ответила я. «Просто хотел узнать, все ли хорошо у вас», — продолжил тогда он, «после столь бурной ночи». А у меня мелькнула мысль, видел ли он, что я уезжала утром с Кравицким. И если видел, то что подумал? Впрочем, я же на вечеринке Шахова признавалась ему, что мы были знакомы с Кравицким раньше. «Все в порядке, спасибо», — отозвалась я. «А вы как? Ведь вы тоже принимали во всем том безумии участие». «Тоже в порядке», — Максим усмехнулся. «Конечно, в отличие от вас, я не очень привычный к ночным дежурствам». «Но одна ночь без сна не испортит мне самочувствие, это точно». «То ли еще будет?» – пошутила я. «В нашем отделении всякое может случиться». «Я уже это понял», – он снова усмехнулся. «Кристина?» «Да?» «Ваше согласие на кофе еще в силе?» Я замялась лишь на секунду, прежде чем ответить. «Конечно». «Замечательно!» – в его голосе я услышала улыбку. «Я уже не стал вас беспокоить сегодня, но тогда, может, перенесем на завтра, после работы?» «Хорошо, правда, если это будет не очень долго», — решила предупредить я. «Просто я обещала няне, что не буду задерживаться сильно, я и без того слишком пользуюсь ее добротой в последнее время». «Я буду рад любому времени, проведенному с вами», — отозвался Максим, и сердце мое ёкнуло. «Значит, договорились?» «Да, договорились», — уже твёрже произнесла я. «Тогда до завтра, Кристина». «До завтра, Максим». Я отключилась и протяжно вздохнула. Не знаю, правильно ли то, что я согласилась на это свидание, но развеяться мне точно не помешает. В конце концов, я тоже свободная женщина и имею право на личную жизнь.